«Извините, у вас свободно?» — услышала я у себя над ухом и, обернувшись, увидела его, самого очаровательного юношу, какого доводилось когда-либо видеть. По счастью, он был мне совершенно незнаком. Значит, на экране он мельтешил нечасто, если вообще там показывался. Скорее всего, он вообще не относился к этой тусовке. Улыбка у него была насмешливая и мягкая, глаза серые, а волосы светло-русые. Короче, он был воплощением мечты. Я кивнула. Если бы даже было занято, я бы выгнала своего соседа, дабы это чудо оказалось рядом со мной. «Спасибо», — поблагодарил он меня, садясь рядом. «Меня зовут Александром. Я никоим образом не отношусь к шоу-бизнесу, хотя и присутствую здесь. Вы мне очень нравитесь, и я бы хотел узнать, кто вы, прекрасная незнакомка. Надеюсь, вы не из этих глупеньких певичек?» «Нет», — рассмеялась я. «Я пресс-секретарь Вики Елисеевой, и зовут меня Таней». «А-а», — протянул он, — «вы почти член могущественного клана Сечник Елисеевых. Это пугает, но совсем чуть-чуть, не настолько, чтобы удрать от вас». «А вы тут как оказались?» — спросила я. «Я сопровождаю одну жутко тщеславную молодую особу, корчащую из себя звезду», — засмеялся он. «Оберегаю девочку от нескромных приставаний, так что мы с вами почти коллеги». «А что ж вы сейчас ее бросили?» — спросила я. «Знаете», — грустно усмехнулся он, — «ее оберегать не надо. Она обычно сама пристает к кому-нибудь. Моя задача скорее ухватить понравившегося ей джентльмена за штаны и держать, пока он бедный, не смирится с мыслью, что отныне он на час-другой принадлежит моей подопечной». «Так вы что-то вроде гувернантки», — догадалась я. «Да, только с накачанными бицепсами. Держать-то добычу нелегко. А как семья Елисеевых? Говорят, парнишка умер не сам». «А что?» — огрызнулась я. «Есть повод так думать?» «Слишком богатая семейка, чтобы быть спокойными за свою жизнь», — сказал он. «Кстати, вы были в Елисеевском найт-клубе?» «Нет пока», — честно призналась я. «Наверное, стоит сходить». «Может быть, только когда пойдете, прихватите меня и Викиного Лешу, а то вдруг чего-нибудь выиграете. Очень там интересные люди трудятся. Вообще, Таня, вы будьте поосторожнее. Надеюсь, мне не надо вас просвещать, что за райская птица ваш хозяин». Я вздрогнула. Он явно что-то знал про меня. Мое инкогнито могло разрушиться. Откуда? Неужели здесь есть кто-то, кто раньше меня видел? Впрочем, посмотрев на его безмятежное лицо, я подумала, что скоро начну шарахаться от собственной тени. Да не знает он про меня ничего. Просто Сечник — действительно известная фигура и довольно одиозная личность. Я немного успокоилась. «Ну, я не та особа, которую стоит опасаться», — весело изрекла я. «Тайны семьи мне неведомы, убирать меня не за что». Он посмотрел на меня очень внимательно и сказал без улыбки. «Витеньку я бы не назвал угрозой обществу. Однако он плавал в ванне, беззащитной ногой. Ладно, Танечка, я только хочу вас попросить быть осторожнее, и если вы будете в опасности, постарайтесь найти меня. Лёша знает, как это сделать». В этот миг лицо его опять стало безмятежно глуповатым. «А вот идет царица моих ночей. Простите меня, ладно? Надеюсь, еще увидимся». В дверях появилась дочка одного продюсера, долго пытавшаяся убедить публику в том, что она умеет петь. У нее ничего не вышло. Правда, популярна она была, но скорее как клоун. Сейчас она стояла, капризно поджав губки и ревниво наблюдая, как ее вассал сидит рядом с какой-то там неизвестно откуда взявшейся и довольно противным голосом вскричала: «Александр, Мы идем на пляж или нет?» «Идем, моя радость, идем!» Уныло ответствовал вассал и пошел к выходу. И тут случилась вторая странная вещь. В это время в бар вошла Виктория. Они столкнулись с моим собеседником в дверях, посмотрели друг на друга, быстро оба отвели глаза и дружно сделали вид, что не узнали друг друга. Виктория как-то вся выпрямилась и двинулась к моему столику, старательно не оборачиваясь. Александр прошел к выходу с неестественной целеустремленностью. Создалось впечатление, что им явно хотелось другого, но по непонятным причинам они не могли позволить себе этого. Александр и Вика были не просто знакомы, они были близко знакомы. «Ух», — сказала Виктория, присаживаясь, «наконец-то я отвязалась от Ирочки. Ей-богу, выносить ее более получаса — сущее наказание. Вы не скучали без меня, Танечка?» «Нет», — покачала я головой, «мне не давал скучать вот тот молодой человек. Может быть, это довольно подло с моей стороны, но я добилась результатов». В глазах Виктории вспыхнула на минуту ревность. А это значило одно – я была права. Хотя лично мне это было жутко неприятно, признаюсь. Глава третья. День пролетел довольно быстро, а я знала совсем немного. От здешнего быта у меня уже начала кружиться голова. Самого Сечника я не видела. Он, как мне объяснила Виктория, давал авторские концерты для губернатора и его свиты. Так что вряд ли он явится ранее завтрашнего дня. Вика выслушивала соболезнования, постоянно крутясь в водовороте, я пообщалась с корреспондентами. Одна из них была та самая девица с перхотью, которая почему-то упорно намекала, что это было самоубийством, и я через полчаса устала ее разубеждать в обратном. Вечером намечался какой-то концерт, от посещения которого я отказалась, сославшись на жуткую головную боль. Голова у меня действительно болела. Виктория пила, как лошадь, и была печальна. Наконец мне удалось увести ее из бара в номер, и после 10-минутного лепетания, что она мне очень благодарна и не знает, что без меня бы делала, она, наконец, заснула. Я вышла в коридор. Тишина была неестественной. Тщетно понажимав кнопку лифта, я решила спуститься по лестнице. Конечно, перспектива не очень радовала, но стоять всю ночь возле лифта было еще менее привлекательным. Мне хотелось домой, в свою милую квартиру, где, спев «Home Sweet Home», можно будет немного прийти в себя и попробовать разложить по полочкам все, что пока весьма разбросано парило в моей несчастной больной голове. Я начала спускаться, и в этот момент погас свет. То ли меня преследовала неумолимая судьба, неизвестно от чего на меня взъевшаяся, то ли просто случайность, но я мужественно продолжила спуск, держа в качестве маяка собственный тихий и уютный дом. Где-то между третьим и четвертым этажами я к ужасу своему почувствовала, что меня кто-то догоняет. «Конечно», — сказала я себе, — «приятного мало шастать по темным лестницам, но с чего ты взяла, моя дорогая, что это твоя личная лестница? Вполне возможно, что еще какому-то бедолаге приходится совершать тот же самый...» Додумать я не успела. На мою несчастную голову обрушился сильный удар. Внутри меня все плыло. Жестоко бить по голове девушку, и так слегка перегрузившуюся компари и рассуждениями. Единственное, что оправдывало того, кто это совершил, что он про это, возможно, не знал. Глаза не открывались. Кто-то легко пошлепал меня по щеке. Я услышала голос Виктории. Что произошло? С удивлением я обнаружила, что я не в логове бандитов. Вряд ли меня стукнула по голове Виктория. И какой ей был резон? Разве что спать было страшно одной, но тогда она могла просто попросить меня остаться. И тут я услышала голос, от которого я застонала.